Тоскана. 1998 год. За 7 лет до смерти Сары. Глава 40. «У тебя найдется немного свободного времени?» — спросил Энцо. «Я хотел бы тебе кое-что показать». Сара как раз подметала террасу тротории и удивленно остановилась. «Да, конечно. А о чем речь?» «Это трудно объяснить. Поедем со мной. Это ненадолго, может быть, на час». Сара кивнула и отставила веник. «Только я что-нибудь накину». Она зашла в дом и посмотрела на часы. Чуть больше половины десятого. Эльза уже была на пути к школьному автобусу, а Эдди еще спал. Сара открыла дверь кухни. Тереза стояла возле раковины и мыла посуду после завтрака. «Я ненадолго уеду, Тереза. Энса хочет мне что-то показать. Ты сваришь для Эдди овсянку, когда он проснется?» «А что тебе хочет показать, Энсо?» «Не знаю. Ты присмотришь за Эдди?» «Да, да, конечно. Но все же, что он хочет тебе показать?» «Я не знаю. Чао, Тереза». Сара схватила с вешалки куртку, выскочила из дома и села в джип-пикап, которому было добрых 25 лет, но который заводился без проблем. Был один из первых прекрасных весенних дней. Небо было необычайно синим, но воздух пока оставался пронзительно холодным. Только на солнце было приятно и тепло. Со времени несчастья с Эдди 8 лет назад Сара не могла вспомнить ни одного дня без забот. Но прекрасная погода этого утра дала ей возможность вздохнуть свободно и глубоко. Они поехали по лесной дороге в направлении Дудовы. Приблизительно через 2 километра дорога раздвоилась, и они свернули налево. Дорога была ухабистая, и Сара заметила, что у Энца болит спина. Он в последнее время все чаще жаловался на позвоночник. За заброшенным домом с заложенными кирпичами окнами дорога стала просто ужасной. Она превратилась в сплошную грязь, и хотя Энца ехал очень медленно, ему с трудом удавалось удерживать джип. Несколько раз казалось, что машина вот-вот перевернется. «Наверное, следовало подождать с поездкой, пока погода установится, и дорога станет чуть суше», — осторожно заметила Сара, которая боялась каждого поворота. «Возможно», — односложно ответил Энце и сосредоточился на управлении болтающейся из стороны в сторону машины. Приблизительно через 500 метров начался подъем, уже довольно хорошо подсохший, и Сара успокоилась. В конце подъема им пришлось повернуться направо так резко, что Энце был вынужден несколько раз подавать машину вперед и назад, чтобы вписаться в поворот. Дорога, на которую они выехали, почти полностью заросла кустарником и была очень узкой. Ветки и сучья бились в окна, застревали под стеклоочистителями, на дороге лежали камни и стволы деревьев, которые Энце, громко ругаясь, распиливал бензопилой и оттаскивал в сторону. «Похоже, здесь уже много лет никто не ездил», — заметила Сара тихо. Неожиданно дорога, уткнувшись в заросли, закончилась. Энце остановил машину. «Дальше придется пройтись пешком». «Скажи, наконец, куда мы вообще идем?» «Сейчас увидишь». Это была трудная работа — пробираться через лес, где не было ни дороги, ни даже тропинки, по которой можно было пройти. Но Энце прекрасно ориентировался среди старых деревьев, заросших каменных террас и кустарника, который разросся там, где раньше была дорога. Время от времени он расчищал тропу своим кривым садовым ножом. Через 10 минут, совершенно неожиданно, в чаще леса показалась крыша дома. «Мадонна!» — воскликнула Сара. «Это еще что такое?» Энце молчал, пока они не подошли поближе. «Вот он!» — сказал он. «Это мой дом! Здесь я когда-то жил, с первой женой». Сара недоверчиво посмотрела на него. «Почему ты никогда ничего об этом не рассказывал? Я почти 10 лет живу здесь, но никогда не слышала об этом доме. Ни Тереза, ни Романа ничего мне не говорили». «Я хотел, чтобы его забыли. Я хотел, чтобы никто больше не помнил о нем. Его просто не должно было существовать». Он вытащил из кармана брюк ключ и открыл дверь. Застоявшийся сырой воздух ударил им в лицо. «Я сам много лет не был здесь», — сказал Энце извиняющимся тоном. Он открыл затянутые паутиной ставни кухни. Через дверь и окно попадало достаточно света, чтобы рассмотреть все, что было в маленькой кухне. Старую печку с бронзовыми ручками, которую нужно было топить дровами, каменную раковину для посуды, старый кухонный шкаф со стеклянными дверцами и, как нечто особенное, часть скалы, блестевшую от влаги и образующую заднюю стену дома. Сара не спеша осмотрела дом. Маленькая спальня с крепкой деревянной кроватью, которую смастерил сам Энцо, гостиная с грубо сколоченным деревянным столом и небольшая комната с разрисованными цветочками эмалированной раковиной и каменной ванной. Сара осмотрела все помещения, а потом остановилась возле окна и выглянула наружу. Лес. Целое море зелени. Деревья стояли так тесно, что солнце почти не попадало в дом. «Это дом ведьмы, Энцо». Энцо вздрогнул. «Прекрасный дом ведьмы. Просто потрясающий. Почему он стоит закрытый? Ты же мог его продать. Так жалко, когда такой дом пустует. Он разрушится, исчезнет, и природа заберет его себе». «Это для тебя, Сара. Я одарю его тебе». Сара в изумлении уставилась на него. Ее бросило в жар, и она просто не знала, как себя вести. «Я не понимаю», — неуверенно пробормотала она. «В Монте-Фьере у тебя нет места, чтобы рисовать, и там довольно беспокойно. Ты можешь уединяться в этом доме. Здесь есть все, что нужно». То, что сказал Энцо, было правдой. После несчастья с Эдди и депрессию и чувство вины она старалась перебороть, рисуя картины. С тех пор она рисовала для Эдди в основном кроликов. Он бурно радовался картинкам, не мог насмотреться на них. И к Саре частично вернулась уверенность в себе. Наконец-то появилось занятие, доставлявшее ей удовольствие и заполнявшее ее жизнь. Она поставила мольберт перед окном спальни. Это место было, конечно, далеко не самым подходящим. В комнате царил беспорядок, как в студии художника, а вечером, когда они ложились спать, в ней пахло краской, терпентином и нитрорастворителем. Но для нее, по крайней мере, это был какой-то просвет и отдушина. Энцо был совершенно прав. Для занятия рисованием этот дом был настоящим раем. «Что-то ты ничего не говоришь». «Ох, Энцо!» — она крепко обняла его. «Я просто не могу в это поверить». «Да что ты, это мелочи. Устройся здесь так, как тебе хочется. Было бы прекрасно, если бы ты была здесь счастлива. А сейчас поедем домой. Мне очень нужен двойной эспрессо». Когда они шли к машине, Сара спросила. «Ты сказал, что жил когда-то в этом доме с женой?» Энцо молча кивнул. «Что с ней случилось? Она умерла?» Энцо снова кивнул и сжал губы так, что его рот напоминал узкую полоску. «Ты не хочешь говорить об этом?» «Нет», — тихо ответил Энцо. «Не хочу. Это скверная история. Я годами не вспоминал о случившемся, и сейчас не хочу вспоминать». Сара сжала его руку. До самой Монте-Фьеры они молчали. Только потом Сара тихо сказала. «Спасибо, Энцо. Милле грация. Я даже не могу передать, как счастлива». Она нагнулась к нему и поцеловала его в щеку. Когда они остановились перед троторией, Тереза уже стояла у окна, поджидая их. «Вы что делали в лесу в такое время?» — укоризненно спросила она. «Прогулялись на машине». Энцо, не глядя на Терезу, припарковал джип и направился к дому. Этого времени Терезе хватило, чтобы выйти и встать в двери. «Да что ты говоришь? Прогулялись! Просто так? И куда же?» Энцо остановился и раздраженно ответил. «Тебе что, все нужно знать? Есть хоть что-нибудь, куда бы ты ни совала свой нос? Я что, должен давать тебе отчет о каждой минуте?» Тереза въедливо усмехнулась. «Вы были у дома Энцо, да? Он что, наконец показал его тебе? Он мне его подарил». Сара знала, что этими словами только подлила масло в огонь, но ей было все равно. Поведение самой Терезы было сплошной провокацией. «Санто съело!» — взвизнула Тереза, что означало «Ах ты, боже мой!» «Он и на тебя хочет навлечь несчастье!» «Закрой рот, Тереза!» Энцо покраснел как рак, едва сдерживая злость. «Почему? Она ведь не слышала, что произошло в том доме. Ты хочешь утаить это от нее? Тот дом проклят, и она должна знать об этом!» «Я не хочу этого знать». У Сары на душе становилось все неспокойнее. «Давайте зайдем в дом и выпьем кофе». «Энцо вообще любит прятать голову в песок», — продолжала Тереза, пока закипала вода для эспрессо. «Он просто не хочет смотреть правде в глаза и отвечать за то, что сделал. Вот в чем проблема». «Заткнись, затихни», — прошипел Энцо. «Это было давно. Что случилось, то случилось, и никто не может вернуть все назад. Сара теперь член нашей семьи. Она должна знать эту историю, знать, что произошло в кухне, в той самой кухне, где она будет варить себе кофе. Вот и все. Мы же разговариваем не на площади, мы здесь все свои». Эспрессо был готов, и Тереза поставила перед каждым чашку. У нее было ангельское, милосердное выражение лица, доводившее Энса до бешенства. Энса и его жена жили в этой богом забытой хижине и были уже 3 года женаты, когда... «Тереза, я тебя предупреждаю! Если Энса не хочет, чтобы я знала эту историю, то и я не хочу ее слышать», — сказала Сара, хотя буквально сгорал от любопытства. «Они были женаты уже 5 лет, и Роза первый раз забеременела», — упорно продолжала Тереза. «Ни один человек не знает, почему у них так долго не получалось. Ну да ладно. Наконец пришла пора». Энса вскочил и выбежал из кухни, громко хлопнув дверью. «Ты что делаешь, Тереза?» — испуганно спросила Сара. «К чему это? Почему ты всегда стараешься нарваться на ссору?» Вместо ответа Тереза скрестила руки на груди. Сара разозлилась, выскочила из кухни и побежала за Энсо. 3 чашки эспрессо, которым никто не прикоснулся, остывали на кухонном столе. Сара нашла Энсо в мастерской, где он наводил порядок среди инструментов. Он расставлял отвертки и гаечные ключи по размерам в держатели на стенке, сортировал винты, гвозди и дюбеля в маленьких ящичках, укладывал рабочие рукавицы в комод, а изоленты и шнуры — в выдвижные ящики шкафа. Она положила руку ему на плечо, но он не смотрел на нее. «Расскажи мне», — сказала она тихо, — «или я должна выслушивать версию Терезы?» «Нет, не надо». «Пожалуйста, расскажи мне все». Энсо швырнул рулетку в ящик для инструментов. «Я не знаю, почему Тереза все время копается в этой истории. Да, правда, мы чего только не делали за эти 5 лет, чтобы Роза забеременела. Но хуже всего было то, что соседи, друзья, мать Розы постоянно допытывались. Что такое? Почему у вас не получается? Кто виноват, она или ты? Это было ужасно и страшно действовало нам на нервы. Поверь мне, Сара, я был счастлив с Розой, даже если она и не беременела. С Розой вообще невозможно было быть несчастным». Энсо замолчал, и Сара также ничего не говорила, пока он не продолжил свой рассказ. «А затем она забеременела, благодаренье Господу. И скажу тебе, ее невозможно было узнать. Она была так счастлива. Она порхала и пела весь день. Энергия буквально разрывала ее на части. Невероятно. Каждый день она строила новые планы. Стала вдруг интересоваться природой, растениями, целебными травами, приправами для кухни. Накупила терракотовых горшков, хотела сделать грядки. Да я просто не могу тебе все описать. Раньше она спала до 9 часов, а сейчас вставала в 6 утра и гуляла по лесу. Ее словно подменили. Я всегда думал, что у женщин бывает депрессия, когда они беременны, а с Розой было все наоборот. А потом? Ты себе просто представить не можешь. Она целыми днями копалась в земле, что-то сажала. Вокруг дома все зеленело и цвело, и Роза была счастлива. Но каждая тля выводила ее из себя. Розы были поражены, и помидоры тоже. Миллионы зеленых гусениц пожирали дубовые листья, и деревья погибали. Но хуже всего были большие белые гусеницы, которые уничтожали хвойные деревья и были вообще опасны. Роза выливала на растения огромное количество воды, настоянной на чесноке и луке, но безуспешно. И тогда я поехал в консорцио, агропромышленное объединение, и купил средства для уничтожения насекомых. 2 канистры. Что мне еще оставалось? Сара кивнула. Энсо расставлял резиновые сапоги на полке, приводил в порядок доски и продолжал рассказывать. При этом он не смотрел на Сару, словно разговаривал сам с собой. Одна из 2 канистр протекала. Я не хотел, чтобы эта гадость попала в дом, и поэтому Сара перелил яд в бутылки из-под минеральной воды. Будь оно все проклято и еще раз проклято, но именно я разлил яд в эти проклятые бутылки. А потом я пошел в гостиную и стал искать бумажные наклейки, чтобы надписать их и прицепить на бутылки, но не нашел ни одной. В письменном столе Розы были только очень старые наклейки, которые не держались на бутылках. «Ладно», — подумал я, — «ничего страшного, завтра прицеплю». Я еще хотел предупредить Розу, чтобы она была осторожнее, но забыл. Какая-то ерунда помешала. Она мне что-то рассказывала, уже не помню что. Как бы то ни было, я ничего ей не сказал». Энце перестал наводить порядок, облокотился на верстак и посмотрел на Сару. «Если в дело вмешался черт, то тут уже ничего не сделаешь, клянусь тебе. На следующий день я обрезал оливковые деревья недалеко от Вольпаио. Роза хотела поехать на рынок в Монтеварке. Была ли она там действительно, я так и не знаю. Но это уже все равно. Где-то около 4 часов я вдруг вспомнил об этих проклятых бутылках из-под минеральной воды. Я бросил обрезать деревья и поехал в Амбру, чтобы купить этикетки. Но в магазине их не было, и мне пришлось ехать в Ламанеллу. Там я их купил. А когда шел к машине, встретил Джорджо. Он пригласил меня на кофе и спросил, не мог бы я дать ему на несколько дней газонокосилку. «Конечно», — сказал я, — «никаких проблем, приезжай в субботу и забирай». Только около 7 вечера я добрался домой. Было уже темно. Обычно в доме горел свет, и я видел его еще из Вальпаио. Но в тот вечер в доме было темно. Темно, хоть глаз выколи. «Да где же она?» — подумал я, и мне стало страшно. Неужели в это время она куда-то отправилась? К тому же у Розы не было машины, и она никогда не ходила по лесу в темноте. В тот момент я понял, что значит, когда говорят, что холодная, как лед, рука сжимает сердце, хотя прежде считал это выражение преувеличением. Энцо заплакал. Потом вытер глаза и с трудом продолжил. «Она его выпила, Сара. Она выпила этот проклятый яд. Наверное, после работы в саду она захотела пить и сделала большой глоток из одной из бутылок из-под минеральной воды. А когда заметила, что выпила, было уже слишком поздно. Она умерла в страшных мучениях, Сара. Страшных!» У Энца на глазах снова выступили слезы. «Когда я нашел ее, она уже окоченела. И все только потому, что я, идиот, вовремя не открыл рот. Потому что я, идиот, налил яд в эти бутылки. И как после этого жить дальше?» Энца всхлипнул. Сара подошла, обняла его и не отпускала до тех пор, пока он не успокоился. Потом она вышла из мастерской. Тереза уже поджидала ее. «Ну, теперь ты знаешь, что случилось? Надеюсь, он рассказал тебе правду». «Да, конечно, Энца милый человек, но никогда не делает того, что нужно и важно. Он говорит: „Да, да, пожалуйста, сейчас сделаю“, но ничего не делает. А другие потом вынуждены это расхлебывать, как Роза и Эдди». Сара остановилась. И хотя внутри все кипело, она выглядела спокойной. «У тебя богом проклятый рот, поливающий все грязью, Тереза», — заявила она. «И я больше не хочу об этом слышать. Молись, перебирай свои четки, но избавь меня от твоей ненависти». Она оставила Терезу и пошла наверх, чтобы заняться Эдди. Глава 41. Романо расчистил дорогу от парковки до Касса Делла Стрега и на тракторе с прицепом перевез вещи. Латунную кровать, которую Сара, собственно, и купила для этого дома, матрасы, комод, старый сундук, ее картины, мольберт и другие принадлежности для рисования, лампы, белье, посуду, книги, ковры и прочие мелочи. Гардина нашила на швейной машинке Розы, которая стояла на комоде в гостиной, а потом спрятала ее в кладовку. Она поставила свечи, повесила картины, включила свою любимую музыку и была бесконечно счастлива. «Это мой маленький рай, мое сокровище», — сказала она и пылко обняла Роману. «Здесь я буду с собой, буду дома, буду скучать по тебе и любить тебя еще сильнее». 2-3 раза в неделю она уходила туда. Романа даже представить не мог, как она проводит вечера и ночи, и пару раз приезжал без предупреждения. Ему при этом было не по себе, словно он проверяет ее, но Сара улыбалась, открывая дверь, и, похоже, была ему даже рада. «Заходи», — говорила она, — «как прекрасно, что ты здесь. Я как раз начала чувствовать себя одинокой». Она наливала ему бокал вина и гладила по голове, пока он пил, улыбалась и многообещающе смотрела ему в глаза. А он испытывал какое-то странное чувство, словно школьник, которому кажется, что его уносит течение, когда его впервые касается женская рука. И, наконец, она брала его за руку и увлекала за собой. Он видел картины на мольберте, написанные в последние дни. Она выключила свет. В постели Сара вела себя необузданно, чего он не замечал за ней в супружеской спальне в Монтефиере. Он чувствовал себя женатым мужчиной и тайным любовником одновременно. и для него она была почти чужой женщиной, которая доводила его до исступления. Он пытался взять себя в руки, сдерживал себя, чтобы не испугать ее и не выйти за рамки дозволенного, и твердо верил, что делает ее счастливой. Романа любил эротические приключения в ее маленькой хижине. Он не хотел упускать эти ночи, но ему было неудобно и стыдно, и он больше не приезжал к ней внезапно. Когда он хотел приехать, то заранее звонил ей на мобильный. И они договаривались о встрече в Каза де ла Стрега, как пара любовников о тайной встрече в гостинице. Наконец-то у Сары было свободное пространство, которое ей было так необходимо. Глава 42. Сара лежала в гамаке на террасе в Монтефьере и дремала, когда около 5 часов в гости к ней неожиданно пришла Мариса из Рапалы. Они познакомились 3 года назад на встрече немецких женщин, которые собирались раз в месяц, чтобы обменяться опытом жизни в Тоскане. Подружились и иногда встречались. Мариса привезла мягкие овальные кексы из марципана, поскольку знала, что Сара ради них бросит все, хотя обычно относилась к сладостям без интереса. Мариса жила в Италии уже 20 лет. Ей было 73 года, и 2 года назад она стала вдовой. Ее муж Сальваторе жил с удовольствием, не ощущая боли в теле, безнадежно изъеденным раком. Когда его забрали в больницу на обследование из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, ему оставалось жить только 3 дня. До последнего вздоха он твердо верил, что быстро преодолеет случившиеся неприятности и доживет как минимум до 100 лет. Смерть настигла Сальваторе так внезапно, что у него даже не осталось времени, чтобы попрощаться с Марисой, которая сидела возле кровати и держала его за руку. Он улыбнулся и умер. И Мариса точно так же продолжала жить дальше, с улыбкой и всегда в хорошем настроении. «Я не хочу, чтобы он сердился, видя со своего облака, что я пребываю в инынии», — говорила Мариса. «Нам всегда было хорошо вместе, у нас всегда было хорошее настроение, и так должно продолжаться. И когда я уйду к нему, чего не придется ждать слишком долго, мы начнем с того, на чем остановились». Мариса, хотя у нее не было и капли лишнего веса, была неисправимой любительницей сладостей. Она поглощала сладости в любой форме, в любом виде и в любое время суток. Но после обеденной кофе она не любила пить в одиночестве. Тут ей действительно очень не хватало Сальваторе, царство ему небесное. Итак, Мариса и Сара сидели на террасе и пили кофе. Романа работал вместе с сантехником в тратории, потому что там забился слив воды в посудомоечной машине. Мариса как раз рассказывала свежий анекдот, который запомнила, чтобы передать Сальваторе в подходящее время на облаке, когда произошло следующее. Сара надкусила кекс, и вдруг острая боль в зубе пронзила ее насквозь. Она вскрикнула и с ужасом посмотрела на Марису, потому что боль не прекращалась и зуб не успокаивался. Энцо предложил взять на себя заботу об Эдди и Эльзе, и Мариса повезла Сару в Ареццо к знакомому зубному врачу. С тех пор, как Сара жила в Италии, у нее никогда не возникало проблем с зубами, и она была рада, что Мариса может кого-то посоветовать. «Это немец», — сказала Мариса, улыбаясь, «и, по-моему, самый лучший зубной врач в мире». Это было настоящее потрясение, когда он вошел в стоматологический кабинет. Белый халат прекрасно сочетался с его светлыми, слегка волнистыми волосами и очень молодо выглядевшим лицом. Сара прикинула, что ему лет 45, не больше. Она показала себя маленькой и беспомощной, когда пришлось поздороваться с ним из зубоврачебного кресла, где она лежала. Когда он подал ей руку, легким нажатием ноги поправил кресло, а затем нагнулся, чтобы более детально обследовать больной зуб, все ее тело было уже словно наэлектризовано. Она больше не чувствовала зубной боли, лишь невыносимое напряжение между ними. Он был высокого роста, выше, чем Романа, и очень худой. У нее всегда была какая-то непонятная тяга к таким лептосоматическим типам. Она закрыла глаза и сконцентрировалась на его дыхании, которое время от времени, словно лаская, касалось ее лица. Она думала уже не о зубе, а мысленно желала, чтобы медсестра, стоявшая рядом с креслом со своим отвратительным шлангом, которым время от времени отсасывала слюну из ее рта, чье лицо время от времени появлялось между его лицом и лицом Сары, убралась отсюда к черту. Она посмотрела на его красивые руки, которые спокойными и уверенными движениями делали ей местный наркоз. «Больно?» — спросил он, и Сара отрицательно покачала головой. Когда он нечаянно коснулся ее руки, она так вздрогнула, что он тут же извинился. Но она только улыбнулась и попыталась удержать его взгляд. Ей показалось, что он что-то понял. Сара прополоскала рот и поглядела на часы. 8:25. Приемная была пуста. Только Мариса сидела там и ждала ее. «Черт побери, Мариса!» — подумала она. «А ведь я уже так близка к цели». «Придется поставить на зуб коронку», — сказал он, моя руки. «Временная долго не продержится. Через 2 недели мы увидимся снова». 2 недели. В ее ушах они прозвучали как 2 года, но она с благодарностью кивнула. «Он чертовски хорошо выглядит», — сказала Мариса на обратном пути. «Ты не находишь? Женщины сходят по нему с ума, он еле успевает отбиваться». «Да ну», — Сара сделала вид, что ее это мало интересует. «Он был женат на итальянке, но 2 года назад она его бросила. Ей надоели его измены». «Значит, он легкая добыча. По крайней мере, не крепкий орешек, спрятанный под горой моральных терзаний». «Его показатели в качестве жеребца меня не интересуют», — заверила она Марису. «Самое главное, чтобы он был хорош как врач». Мариса покосилась на подругу, словно хотела сказать: «Не верю ни одному твоему слову». Но Саре было все равно. Пока ведь ничего еще не произошло, и Мариса могла смотреть каким угодно многозначительным взглядом, что она делала всегда, когда по причине легкой глухоты чего-то не понимала. В следующие дни Сара только и думала, как бы поделикатнее обставить возобновление контактов с доктором Хольцнером. Матиасом Хольцнером, как она прочитала на его визитной карточке. Через 4 дня она ему позвонила. Вечером, в 7:30, в его частную зубоврачебную клинику. «Мне больно», — сказала она. «Что-то не в порядке с временной коронкой. Я не выдержу эту ночь. Можно я приеду?» «Хорошо», — сказал он. Его голос совершенно не был раздражительным. «Приезжайте». Обычно поездка в Ареццо длилась 45 минут, но в этот раз она домчалась за 35. Когда Сара приехала, медсестра уже ушла домой. И на докторе тоже не было белого халата. Он улыбнулся, и Сара ответила на его улыбку. Скорее всего, у нее был далеко не вид пациентки, которая сходит с ума от зубной боли. «Что желаете?» — спросил он. «Шампанского?» Она ожидала чего угодно, но только не этого. Значит, вот как просто все бывает. Он или умел читать мысли, или обладал способностями экстрасенса. Ей не надо было напрягаться, чтобы сложно и обстоятельно объяснять. Может быть, выставлять себя на посмешище. Все было и так понятно. Все произошло на зубоврачебном кресле. И это возбудило ее намного сильнее, чем то, что она 100 раз представляла в своих фантазиях. Матиас вскоре стал постоянным гостем в Каза Делла Стрега. Он верил, что он единственный. И Романа, который любил жену и желал ее как никогда раньше, думал о себе так же. Глава 43. Эдди любил чистить зубы. И иногда занимался этим делом целых полчаса, пока кто-нибудь не отнимал у него зубную щетку. Он потом расстроенно плевался в зеркало, но прекращал свою бесконечную чистку. А в это время Сара варила ему здоровый суп, как она это называла, овсянку с апельсинами, медом и изюмом. После завтрака она наводила порядок в кухне, вытирала овсянку со стола и стула, с пола из кухонных шкафчиков. Она вытирала Эдди лицо и руки. Кроме того, приходилось надевать ему чистую футболку, потому что во время еды он пачкал любую одежду. Эдди исчезал с тигром в своем укрытии. Если была плохая погода, Сара усаживала Эдди в его комнате или гостиной и давала ему какой-нибудь предмет. Книжку с картинками, старый телефон, вышедшую из строя кофемолку или поломанный приемник, который ему разрешалось разбирать. «Поиграй», — говорила она, гладила его по голове и уезжала, чтобы сделать покупки для тротории или провести день в Каза Делла Стрега. Придуманное ею название Каза Делла Стрега уже прижилось в семье и даже частично в городке. Эдди был как будто предметом мебели, который она каждый день ставила в угол, тут же о нем забывая. Романа вставал позже всех, потому что каждый вечер очень долго работал. Он не завтракал, а только пил кофе в кухне Терезы. Потом он шел к Эдди, чтобы немного поиграть с ним, и приступал к приготовлению еды в тротории, где в разгар туристического сезона на обед подавали горячие блюда. В обеденное время Тереза кормила Эдди, а в остальном он был полностью предоставлен самому себе. Иногда он отправлялся на прогулку. Он бродил по оливковым рощам и виноградникам, и никто не знал, где он. Случалось, никто на протяжении нескольких часов не замечал, что Эдди нет дома. Но он обязательно возвращался, когда уставал, испытывал голод или жажду. «У него хотя бы есть чувство ориентировки», — сказала однажды Сара, когда он вернулся уже затемно. Ее грызла совесть, что Эдди в свои 11 лет часами в одиночку бродит по лесу, но она не хотела запирать его, как собаку в вольере. В конце концов, он был большим и крепким, как 15-летний подросток. «По крайней мере, пусть у него будет хоть это. Если бы он еще и терялся, у нас был бы кошмар каждый день. Тогда хоть сажай его на цепь». То, что Эдди ужасно скучал, никому, похоже, не приходило в голову. Но Эльза знала, что такое скука. Время от времени она после обеда присоединялась к Эдди. Ей не нужно было готовить домашнее задание, она и так все знала. У нее только по физкультуре было хорошо, а отличные оценки по остальным предметам сами сыпались на нее. «Подай мне ведро, Эдди», — сказала Эльза, и Эдди тут же выполнил ее просьбу. Потом она отставила ведро в сторону и приказала: «Снова принеси мне ведро, Эдди, но сначала налей в него воды». Это было уже труднее. Она каждый день занималась с ним, но Эдди понадобилось 2 недели, чтобы запомнить, что нужно пойти к крану с водой на углу дома, открыть кран, налить ведро воды, закрыть кран и вернуться с ведром к Эльзе. Когда он выполнил это задание в первый раз, она обняла его, почесала ему живот и накормила карамельками. Эдди был бесконечно счастлив и постоянно хотел таскать ей воду в ведрах. Эльза была неутомима в изобретении все новых и новых заданий. Если она была в гостиной, то говорила Эдди: «Сходи на кухню и принеси мне масло». Когда Эдди приносил масло, она посылала его за хлебом. Потом приказывала отнести то и другое назад и положить на место. Для Эдди было сложно решить, куда положить масло, а куда хлеб, и он старательно запихивал хлеб в буфет для посуды, а масло — в ящик для ножей и вилок. Но он старался. «Конечно, лучше, когда тебя кормят карамельками, чем щипают». Через неделю он уже мог правильно положить хлеб в корзину для хлеба, а масло — в холодильник. Еще через 2 недели он научился доставать масло из холодильника, хлеб из корзины для хлеба, вынимать из ящика для посуды нож, намазывать масло на хлеб и снова укладывать все обратно. Еще через неделю он понял, что нож, которым воспользовались, нужно класть в мойку или в посудомоечную машину. Эльзе понадобилось 4 недели, чтобы научить брата намазывать масло на хлеб. Когда она попробовала проделать то же самое с вареньем из апельсинов, Эдди усвоил это намного быстрее, потому что ему хотелось побыстрее съесть хлеб с намазанным на него вареньем. И после каждой победы она чесала ему живот и запихивала в рот конфету. «Хитрый Эдди, тутти палетти». «Все в порядке», — говорила она каждый раз, и Эдди с восторгом повторял эту фразу. «Тутти палетти» стало его любимым выражением, и он бормотал эту фразу по 20 раз, когда гордился собой, потому что что-то удавалось. Когда Эдди исполнилось 10 лет, они с Эльзой придумали особый язык, чтобы понимать друг друга. И этот язык был очень своеобразным. Достаточно было Эльзе сделать определенный намек, как Эдди точно знал, что нужно делать. Когда она говорила «ванная», он тут же бежал в ванную комнату, садился в ванну и крутил краны, пока не подбирал подходящую температуру. Потом он брал щепотку соли для ванн из желтой бутылки в форме медвежонка и от души плескался в воде. А Эльза рассказывала ему истории о медведях и кроликах. И только когда она запрещала ему брать с собой в ванну кролика, которого каждые пару месяцев приходилось заменять новым, поскольку ни один зверек долго не выдерживал общества Эдди, он плакал. Он не хотел понять, что для кролика нет и ничего хорошего в том, что ему доставляло такое огромное удовольствие. «Без лодки вода для кролика беда», — говорила Эльза каждый раз, и однажды до Эдди дошло, что кролик не умеет плавать и боится большой ванны, как он боится озера и даже маленького пруда в дедушкином саду. Эльза стала для Эдди смыслом всей жизни. Когда она была в школе, он нервно бегал перед домом туда и обратно, сидел в своем укрытии и качал ногой, 20 раз приносил ведро с водой, говорил «тутти палетти» и верещал от радости, как обезьяна в лесу, когда она возвращалась домой. Стоило Саре или Роману отругать Эльзу или просто покритиковать ее, он начинал скалить зубы и угрожал родителям кулаками. Днем и ночью он мечтал о том, чтобы Эльза почесала ему живот, и она даже снилась ему. Он не знал, что то, что он чувствовал, называется любовью. Даже если у нее не было времени для него, он бегал за ней как тень. Обычно она старалась его не замечать, а когда он слишком сильно действовал ей на нервы, кричала на него. Тогда Эдди на 2 секунды замирал, а потом падал на землю. «Я все равно вижу тебя, Эдди. Я вижу тебя всегда. Ты не можешь стать невидимым. Вставай, иди в свою берлогу, играй там с тигром. С тигром игра — лучшая пора». После этого Эдди немедленно вставал и уходил в свое укрытие. И ждал, когда Эльза найдет время для него. Постепенно она начала приучать Эдди к вещам, которые требовали больших усилий над собой. Она хотела знать, действительно ли он полностью доверяет ей и будет слушаться безоговорочно. «Съешь это!» — потребовала как-то она, положив дождевого червяка ему на ладонь. Эдди испуганно посмотрел на нее и отрицательно покачал головой. «Сделай это, иначе я поссорюсь с тобой». Глаза Эдди расширились от страха, но он продолжал качать головой. «Он ничего тебе не сделает. Он не ядовитый и на вкус, как макароны». Эдди по-прежнему качал головой. «Ты мне не веришь?» Эдди не прекращал качать головой. «Ага, Эдди злой. Эльза уходит». Она повернулась и убежала в дом. Эдди стоял, как облитый водой пудель, и трясся всем телом. Он неотрывно смотрел на извивающегося в руке червяка и даже понюхал его. Примерно 10 минут он просто стоял и боролся с собой. Затем он крикнул во все горло. «Эльза!» Эльза подошла к окну. «Что такое, Эдди?» Эдди засунул червяка в рот, быстро прожевал его и с трудом проглотил. Но он не сказал «Тутти Палетти», не засиял от гордости, а сел и заплакал. Эльза вышла из дома и почесала ему живот. «Эдди храбрый, Эдди хороший», — прошептала она и сунула ему в рот карамельку. Все же Эльза была недовольна, что Эдди пока что не справлялся с тем, что она требовала, потому что хотела знать, сделает ли он все, абсолютно все, что она ему прикажет. И тут начались мучения Эдди. Понадобилось 15 мучительных попыток, пока он стал добровольно, не сопротивляясь, глотать червяков. Она требовала от него отрывать у богомолов ножки и медленно разжевывать тараканов. Если он немедленно не исполнял то, что она приказывала, она била его, оставляла одного и не заботилась о нем. Эдди боролся, и каждый раз ему удавалось преодолеть себя. Его любовь к Эльзе была сильнее, чем отвращение. Слишком большим был его страх потерять ее.